хрен с ним, не знаю, что нихуя тут не знаю. Но чтобы скотчем заклеить все дыры в мавзолее, хочу домой, а не это. Я скотч возьму, это лет. Оставь себе, во мне нету зеленого света. Ты хочешь, чтобы город горел? Я готов дать тебе спички. Шла пять раз, не надейся слишком, ведь в твоих глазах я вижу. Ты хочешь, чтобы город горел?